Отец обожал себя, и для него было убедительно только то, что говорил он сам. К тому же я знал очень хорошо, что это высокомерие, с каким он отзывался о черном труде, имело в своем основании не столько соображение насчет святого огня, сколько тайный страх, что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город. Главное же, все мои сверстники давно уже окончили в университете и были на хорошей дороге, и сын управляющего конторой Государственного банка был уже коллежским асессором. Я же, единственный сын, был ничем. Продолжать разговор было бесполезно и неприятно. Но я все сидел и слабо возражал, надеясь, что меня наконец поймут. Ведь весь вопрос стоял просто и ясно, и только касался способа, как мне добыть кусок хлеба. Но простоты не видели, а говорили мне, слащаво округляя фразы о Бородине, о святом огне, о дяде, забытом поэте, который когда-то писал плохие и фальшивые стихи, грубо обзывали меня безмозглою головой и тупым человеком. А как мне хотелось, чтобы меня поняли. Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю. И во мне с детства засела привычка спрашиваться у них. Засела так крепко, что я едва ли отделаюсь от нее когда-нибудь. Бываю я прав или виноват, но я постоянно боюсь огорчить их. Боюсь, что вот у отца от волнения покраснела его тощая шея, и как бы с ним не сделался удар. «Сидеть в душной комнате, — проговорил я, — переписывать, соперничать с пишущей машиной для человека моих лет стыдно и оскорбительно. Может ли тут быть речь о святом огне?» «Все-таки это умственный труд, — сказал отец. — Но довольно. Прекратим этот разговор. И во всяком случае я предупреждаю, если ты не поступишь опять на службу и последуешь своим презренным наклонностям, то я и моя дочь лишим тебя нашей любви. Я лишу тебя наследства, клянусь истинным Богом». Совершенно искренно, чтобы показать всю чистоту побуждений, какими я хотел руководствоваться во всей своей жизни, я сказал: «Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от него». Почему-то совершенно неожиданно для меня эти слова сильно оскорбили отца. Он весь побагровел. «Не смей так разговаривать со мною, глупец!» — крикнул он тонким, визгливым голосом. «Негодяй!» И быстро и ловко, привычным движением, ударил меня по щеке раз и другой. «Ты стал забываться!» В детстве, когда меня бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И теперь, когда он бил меня, я совершенно терялся, и точно мое детство все еще продолжалось, вытягивался и старался смотреть прямо в глаза. Отец мой был стар и очень худ, но, должно быть, тонкие мышцы его были крепки, как ремни, потому что дрался он очень больно. Я попятился назад в переднюю, и тут он схватил свой зонтик и несколько раз ударил меня по голове и по плечам. В это время сестра отворила из гостиной дверь, чтобы узнать, что за шум, но тотчас же с выражением ужаса и жалости отвернулась, не сказав в мою защиту ни одного слова. Намерение мое не возвращаться в канцелярию, а начать новую рабочую жизнь, было во мне непоколебимо. Оставалось только выбрать род занятия, и это не представлялось особенно трудным, так как мне казалось, что я был очень силен, вынослив, способен на самый тяжкий труд. Мне предстояла однообразная рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки, с постоянною мыслью о заработке и куске хлеба. И кто знает, Возвращаясь с работы по Большой Дворянской, я, быть может, не раз еще позавидую инженеру Должикову, живущему умственным трудом. Но теперь думать обо всех этих будущих моих невзгодах мне было весело. Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображал себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям, например, к театру и чтению, у меня была развита до страсти. Но была ли способность к умственному труду, не знаю.